«А еще?» — спросил он. «Вот в Чехии было много алхимиков, в Австрии магов, в Польше о чем легенды?» «О ведьмах и колдунах, конечно», — охотно стала делиться Светлана. «Еще о вампирах», — с первого сиденья вставила Кира. «Читала сборник рассказов ужасов про Польшу». «Верно», — поддержала сопровождающая. «Но тут вампиры другие, не как мы привыкли видеть в кино. Они больше похожи на гоголевскую паночку или...» Она интригующе улыбнулась. «Где-то здесь, как раз между Лодзем и Валбжихом, есть небольшой городок. Гид сознательно копировала манеру пионер-вожатых в детских лагерях, что рассказывают своим подопечным страшные истории на ночь. Однажды я там слышала о некоем колдуне, пане, кто раньше владел теми землями. Он тоже вроде вампира, но не пьет кровь, а забирает души своих жертв. Его называли хозяином тьмы или вороном». «Птица-то тут при чем?» — насмешливо удивился Владимир. «Ворон считается посланником смерти», — подсказал Саша. Он не слишком пытался произвести впечатление на вечно надменного товарища по путешествию, но знал, что остальным мифы интересны. «У многих народов, и славян в том числе». «Вороны Одина!» — вспомнила Вита, сидящая рядом с Лехой. Саша кивнул. «Есть легенды, что именно ворон прилетает и забирает души в загробный мир», — закончил он. «Культовый фильм», — заметил Леха. «Ворон» с Брэндоном Ли. Там вроде тоже что-то про то, что птичка души носит. Только не на тот свет, а обратно. Но по мне, для польской глуши имечко у колдуна странное, могли бы проще назвать каким-нибудь «Черным Яноком». «Черный Яныш» — это чешское народное прозвание дьявола, — поделился Дмитрий Иванович. «Я читал, но непонятно, что значит забирать души, что там за легенда». «Если честно, точнее не знаю», — призналась Светлана. «Про колдунов рассказывают мало, а вот ведьмы — любимая местная тема. Кстати, именно в Польше инквизиция начала действовать позднее, чем во всей Европе, но суды над ведьмами продолжались вплоть до второй половины XIX века. Каждую красивую и умную женщину могли обвинить в колдовстве». «Ничего не изменилось», — усмехнулась Вита. «В каком-то смысле так и есть», — снова согласилась Света, но теперь с веселой иронией. «Только теперь для нас это почти комплимент, а в Польше все было очень серьезно, особенно в сельской местности. А в Ксёндже была ведьма?» Все же не выдержал Саша, спросил прямо. «Не знаю», — честно призналась Светлана. «Но я как-то слышала одну легенду, что где-то, опять же, в этих местах была колдунья. Она прославилась своей красотой, знатная дама из родовитой семьи. Сначала люди восхищались ею. Девушка выросла избалованной, потому характер был у нее тяжелый. Она была жадной до богатства и внимания. Говорят, к ней многие сватались, даже из-за границы женихи приезжали. Это было в XIX веке, когда появилось Великое Польское герцогство». «По-нашему, царство польское», — уточнил Дмитрий Иванович. «Оно входило в состав Российской империи, но как суверенное, как нашей республики во времена СССР». «К той женщине сватались и русские, и австрияки, и прусаки», — вернулась к рассказу сопровождающая. «И...» В этот момент их автобус остановился, историю снова пришлось прервать. Туристы развернулись к окнам, пытаясь понять, что случилось. Светлана привстала со своего места, пошла к кабине водителя. Но тот разговаривать с ней не стал, просто вышел на улицу, чуть хлопнув дверью. За время путешествия у них менялись водители. В Австрии был Леон, улыбчивый, любезный. Он совсем не понимал русский и почти не знал английского, но все равно пытался общаться с туристами. В Чехии был Ян. Он знал русский, общался, правда, всегда очень официально, но вежливо. Польский водитель говорил мало, имени его туристы вообще не знали. Он казался каким-то роботом за рулем. Сидел всегда, устремив взгляд на дорогу, и слова не вытянешь. Вот и сейчас он просто ушел куда-то, не предупредив. «Может, колесо спустило?» — предположила Зоя. «Мы бы почувствовали», — возразил Владимир. «Скорее мужику по делу личному в кусты надо». Светлана чуть нахмурилась. Ей это все не понравилось. Она попыталась увидеть водителя через окно, но так и не нашла его. Саша тоже посмотрел, что там и как. На улице было как-то серо и пасмурно. Более того, казалось, что уже начинаются сумерки, хотя времени было еще всего-то 6 часов вечера. Скоро будет дождь. «Так, ладно», — вернула Кира тему. «Пока ждем, да расскажи, Свет». «Хорошо», — кивнула сопровождающая, но былое настроение у нее пропало. «Так вот, женихов было много, но та девица всем отказывала. Ей самой полюбился один знатный польский дворянин. Только этот мужчина как раз на нее внимания и не обращал. Он был богат, знатен, его род стоял выше, чем семья этой девушки. Но она зареклась, что станет его женой. Однажды он проезжал мимо их дома. Вдруг его конь ни с того ни с сего встал на дыбы и сбросил седока. Конечно, хозяева вышли, зазвали пострадавшего в дом. Та девица лично поднесла ему бокал теплого вина со специями. А после он уже ни о чем и ни о ком, кроме нее, и думать не мог. Скоро они поженились. Девица ходила в шелках, муж покупал ей самые дорогие и редкие украшения. Но люди ее уже боялись. Не только за то, что она мужа приворожила. Говорили любой, кто про нее слово плохое говорил, или кто против их дома что имел, скоро умирал в муках. «Ведьма», — согласился Дмитрий Иванович. «Тут можно и поверить. И что с ней стало?» «У этой истории нет какого-то такого яркого конца», — с некоторым сожалением сообщила Светлана. «Ее не сожгли на костре, не убила разъяренная толпа. Она умерла в своем доме, а как, никто и не знает». «Ну, как-то даже обидно», — оценил Леха. «А других историй нет?» Света рассказала еще пару коротких баек. Дальше туристы сами стали вспоминать, кто какие истории о ведьмах слышал. Уже не о польских, а своих русских. Саша молчал, думал. В целом эта красотка могла жить в том замке. Или же ему откликнулось что-то совсем иное? Скорее даже все-таки какой-то артефакт. Мало ли, что там в Ксёнже могло быть спрятано, и ведьма тут ни при чем. «И где он?» — вдруг спросил недовольно Владимир. Туристы разговаривали уже 40 минут. Водитель так и не вернулся. Светлана достала свой смартфон, собираясь звонить пропавшему шоферу. «Смысла нет», — сообщил Кирилл. «Вон его аппарат». Он указывал на свободное сиденье рядом с водительским местом. «Связи тоже нет», — выдала в ответ сопровождающая уже с некоторым раздражением и беспокойством. «Такое вообще бывает?» «Если вышек мало», — Вита пожала плечами. «Мы же в какой-то глуши, неизвестно где».